Глава 24. Первый раз за много лет я рыдала при Роберте. Я старалась не плакать на похоронах родителей, потому что ни отец, ни Роберт не понимали слез. Роберт был спортсменом и придерживался девиза «Даже если ты умер, встань и играй в хоккей». Это в голову ему вложил наш отец. Мне он тоже постоянно говорил о том, как необходимо в жизни быть сильным. И я старалась. Очень старалась. Роберт не выносил слез и всегда говорил мне: «Ты же не собираешься разреветься?» Этот вопрос звучал так, будто я собиралась сделать нечто отвратительное. И я поджимала губы и отрицательно качала головой. Но не в этот момент. Я ревела в три ручья. И все невыплаканные прежде слезы текли по щекам беспрерывным потоком. Майка Роберта намокла, но он прижимал меня к себе и гладил по голове, невзирая на мой хлюпающий нос. «Миш, ты все? Наконец спросил он меня. Я кивнула. Говорить было не о чем. Роберт не поймет. Он никогда не понимал. У него все просто. Это плохо, это хорошо. Это черное, это белое. Он такой. И ожидать от него, что он поймет хотя бы третью часть того, что я испытывала, нет никакого смысла. «Хорошо. Я пойду. Хочу пообщаться с ребятами. Через 6 часов мне нужно уже выезжать из дома». Я снова кивнула. «Ты не возражаешь, если я останусь здесь? Не могу никого видеть». «Как скажешь. Но послушай, хватит с него слез, которые ты потратила сегодня. Поплакала и хватит. Через пару недель я приеду на рождественские каникулы и поговорим. Может, правда заберу с собой. Оставлять тебя было и в самом деле дурной идеей». На этих словах он покинул комнату. Я подошла к двери и закрыла ее на замок. Вздохнула и, не раздеваясь, упала на кровать. Пайетки впились в кожу, но мне было все равно. Я почувствовала спазм в горле и тошноту. Это были первые признаки того, что горе придавило. Удобно расположилась на мне, свернувшись клубком, и запустила в меня свои когти. Нечто похожее я испытывала, когда умерли родители, и я знала, оно быстро не пройдет. Я пошарила на верхнем ящике тумбочки, нашла беруши, купленные пару лет назад, когда Роберт начал устраивать вечеринки, пока родители были на даче, воткнула их в уши и закрыла глаза. Не знаю, сколько прошло времени, когда я почувствовала, как кто-то плюхнулся рядом и завозился. По резким движениям я поняла, что это Мира. Не стала спрашивать, как она вошла. Замок на двери был самым простым, и с помощью монетки его можно было легко отпереть. Она легла рядом, предварительно ткнув меня в бок, чтобы я подвинулась, и обняла меня. Я не шевелилась, глаза мои были открыты, но я ничего не видела. Знала только, что слезы не текли по щекам, а грудь не вздымалась от всхлипов. Мира догадалась, что у меня беруши, освободила одно мое ухо и зашептала: «Миш, мне страшно на тебя смотреть. Скажи хоть слово, пожалуйста». Я ничего ей не ответила. Тогда она протянула руку и стала гладить меня по голове. Мы лежали в тишине, наверное, долго, а потом Мира начала петь. Она пела ужасно. Помимо того, что ни голосом, ни слухом Мира не обладала, песня, которую она выбрала, была на шведском. Одна песня сменяла другую. Я выдержала 10 минут. «Я справлюсь, правда», — прошелестел мой голос, который я сама узнала с трудом. «Не пой больше, пожалуйста». Мира хмыкнула. «Я так и знала, что мисс Ли сможет тебя пронять. В твоем исполнении песни мисс Ли мертвого поднимут из могилы». «Миш», — позвала она тихо. «Опасно. Сейчас будет что-то из поддерживающего душещипательного». «Я не знала, что ты любишь его. Я думала, что это так». «Не надо, Мир. Я не могу говорить об этом. Мне слишком больно». Она вздохнула. «Понимаю». Откуда она понимает? У нее и бойфренда никогда не было. Да я вообще не уверена, что она знает, что такое чувство. Мысль мелькнула, но не задержалась. Все заполонило тяжелое черное покрывало горя. «Почему он так со мной?» — спросила я спустя некоторое время. «Я же видела, каким он был, когда мы были только вдвоем, веселым, открытым, добрым и щедрым, совсем не таким, каким мы видели его всегда. В нем не было жестокости, мир. Я правда не понимаю, что я сделала не так». «А вот это прекрати, пожалуйста», — зашелестел в темноте голос Миры. «Это очень плохая история, когда ты начинаешь искать проблему в себе. Ты была смелой и открытой. Ты защищала свои чувства и призналась ему в любви в присутствии целой толпы. Если он не оценил и не понял, это его проблемы. Но, похоже, тут есть еще кое-что». «Что?» — встрепенулась я. «Мне хотелось, чтобы Мира назвала то препятствие, которое ему мешало. Я помогу убрать его, и снова все будет в порядке. Он трус». Я застонала. За дверью кто-то начал скрестись. «Девочки, вы здесь? Это я, Арина». «Мира», — прошептала я. «Я не могу сейчас ни с кем. Я не выдержу просто. Она ведь ничего не знает. Не смогу». Но Мире не нужно было много объяснять. Она уже соскользнула с кровати. «Я закрою с той стороны», — прошептала она и исчезла за дверью. Мне хотелось снова заплакать и плакать до тех пор, пока я не исчезну, только бы снова не чувствовать боль одиночества. Мысли о том, что меня бросают все, кого я люблю, накатывали как волны. Я старалась уворачиваться от них, призывая здравый смысл, но получалось плохо. Я, наверное, незаметно уснула, потому что проснулась от настойчивого стука в дверь. «Миша, можно мне войти? Нам нужно поговорить». «Тимур». С ним я меньше всего сейчас хотела выяснять отношения. Я закрыла глаза и притворилась спящей. Тимур продолжал стучать в дверь, негромко, но упрямо, намекая, что легко он не сдается. Да уж, когда хоккеисты сдавались, если у них была цель? И снова грудь придавила серым камнем безысходности. Они никогда не сдаются, если есть цель. Неужели это правда? Неужели наши отношения и чувства не были главным для Макса? Неужели единственное желание, которое у него было, это поразвлечься со мной? Нет, не верю, не может быть. Моя голова раскалывалась от атакующих ее мыслей. Фоном играла музыка, доносящаяся из гостиной, а в дверь продолжал стучать Тимур. Я сползла с кровати и поплелась к двери. «Тимур, я не хочу никого видеть!» — крикнула я сквозь закрытую дверь и опустилась на пол рядом с косяком. «Миша, впусти меня, давай поговорим!» Спокойный глубокий голос действовал на меня успокаивающе. «Я не могу видеть тебя в таком состоянии!» «Я не хочу, Тимур!» — продолжала я из-за двери. «Вы играете со мной? Я больше так не могу». «Только не я». Голос Тимура теперь слышался на уровне моего лица. Похоже, что он тоже сел на пол. «Ты всегда была мне дорога». «Как кто?» «Как младшая сестра твоего друга, которая тебя всегда обожала». «Миш». И тут я почувствовала, как во мне поднимается злость. Она толстым слоем легла на черное щемящее чувство, создав невероятный союз. Я легко вскочила на ноги и резко дернула дверь. Тимур, сидевший на полу, не почувствовав опоры, повалился ко мне в комнату. «Чёрт!» — он встал на ноги. «Заходи!» — схватила я его за руку, втаскивая в комнату и включая свет. «Поговорим!» Он был большим и сильным, со светлыми волосами, а его зеленые глаза, от которых я сходила с ума еще несколько месяцев назад, выражали жалость и неодобрение одновременно. «Тимур, я была влюблена в тебя с 10 лет, наверное», — выпалила я. «Вы все знали, и это было поводом для веселья. Безусловно, ты понимал, что это были за чувства, но ни разу мне ничего не сказал. Ты вел себя так, словно так и надо. Тебе было приятно, что как минимум один фанат у тебя есть. Ты не говорил мне: Миша, давай расставим точки над «и», я тебя не люблю и не полюблю, пожалуйста, не питай иллюзий. Вместо этого своими заботливыми действиями только больше пудрил мне мозги, а когда понял, что я ускользаю от тебя, сразу проявил интерес. Я подслушала ваш разговор с Максом, когда он упомянул о парне, который у меня появился, и что я больше о тебе не думаю. Ты тут же написал мне, и чем больше я отстранялась, тем сильнее ты тянулся ко мне». Я остановилась перевести дух. «А ты не думаешь, что я просто не осознавал своих чувств, а когда стала отдаляться, то понял это?» — произнес Тимур и протянул руку, чтобы убрать волосы, прилипшие к щеке. Я отшатнулась. Я думаю, что вы трое — жестокие манипуляторы и играете со мной как с мышкой. Роберт управляет моей жизнью, ты упивался моим обожанием, и когда его не стало, стал приманивать меня обратно, а Макс...» Я замолчала. «Макс просто меня использовал для развлечения». Тимур почесал подбородок. «Прости, Миш, я не хотел, чтобы так вышло. Наверное, в твоих словах есть доля правды, но я не пытался расставить точки над «и» не потому, что упивался твоим обожанием, а потому, что мне нравилось чувствовать себя нужным. Мне нравилось играть с тобой, читать или просто болтать, потому что мне нравилось это, понимаешь? Ты была как солнышко. И ты ошибаешься, если думаешь, что мы тебя использовали. Мы все любили тебя и любим. Роберт, понятно, твой брат. Но ведет он себя так, потому что любит, боится и переживает за тебя. Я тоже тебя люблю, потому что ты и моя младшая сестра, подруга по детским играм. Ты та, кому я был нужен. Макс любил тебя всегда, просто не мог это выразить. Вся его подростковая колючесть была следствием неумения выразить чувства. А сейчас я не знаю. Я даже не знал, что между вами есть чувства. Вы хорошо прятались. Казалось, Тимур говорит правду. Его голос обволакивал и убаюкивал мою злость так, как это он делал всегда. Но мое обиженное воспаленное эго сопротивлялось. Я больше не хочу быть домашней зверушкой, которую все любят и иногда чешут за ушком. Я устала. Думаю, мне пора стать самостоятельней и начать дышать полной грудью. Я не поеду с Робертом, что бы он там ни планировал. Я не буду больше тебе звонить, даже если мне приснится 3000 кошмаров, и не позволю Максу меня использовать». «Миш», — опять попробовал Тимур. «Не нужно», — сказала я. «Уходи, пожалуйста». Он кивнул и вышел. Я закрыла дверь на замок, подтащила к двери кресло и снова упала на кровать, не снимая платье. Я не жалела, что высказала все Тимуру, но облегчение не наступало. Вместо этого я утонула в воспоминаниях. В памяти всплыл наш с Максом разговор о книгах. «Что ты читаешь?» Мы были у Макса, и я исследовала его книжные полки. «Разное», — пожал плечами Макс. «Я люблю старую добрую фантастику. Обожаю погружаться в параллельные миры при помощи книг. Это помогает скоротать время в поездках, перелетах и залах ожидания». Я понимающе улыбнулась. Даже я застала бесконечные тоскливые часы ожидания во время поездок на игры и сборы. Сейчас у Макса их очень много. Я пробежалась по корешкам книг и заметила «Три товарища», «Ремарка». Из нее торчало множество стикеров-закладок, словно Макс помечал фразы, которые ему откликались. Я открыла наугад. «Ты только никого не подпускай к себе близко», — говаривал Кестер. «А подпустишь, захочешь удержать. А удержать ничего нельзя». Тогда я взглянула на Макса и увидела боль в его глазах. А сейчас я все поняла. Эта фраза о нем и обо мне. Я подпустила его слишком близко, отдала ему свое сердце и призналась в любви. Только он отказался это принимать. Ему оказались не нужны ни я, ни мои растрепанные, истерзанные чувства.